Глава 22. Этот чешуйчатый драконяка меня волнует. И не только меня. Вон как моя драконица чуть ли не на задние лапы встает, только бы он обратил на нее внимание. Но меня это пугает. Хорошо, что он сейчас не повез меня на Аванкаре к палаткам, и у меня есть время передохнуть. Да не нужен он мне. Вот сегодня после Аванкаров заберу у него свои босоножки, если он не отдал их какой-то другой, и все выскажу. Подхожу к палаткам. Они расположены полукругом возле небольшой сцены. Аванкары стоят вереницей возле небольших корыт и с громким чавканьем жуют траву. «Вериса!» — навстречу бежит Элен. Замечаю Конрада, приветственно улыбающегося мне. «Ну, как покаталась на драконе?» — шепчет на радостях подруга. Я густо краснею. «Не на драконе, а на Аванкаре. Ну да, ну да. А то я не видела, как ты в него вцепилась. А вот мне понравилось самой управлять Аванкаром». «Я в тебе не сомневалась», — отвечаю я. Подруга хватает меня за руку и тащит в палатку. Кроме нас тут еще несколько пар. Смутно узнаю тех, у кого есть дети. Я даже радуюсь, что на Аванкарах нельзя кататься с детьми. Мы усаживаемся на длинную скамейку. Только она здесь очень низенькая и приходится сидеть почти на корточках. Из чайника, стоящего на небольшом столике, поднимается приятный травяной аромат. «Это тонизирующий чай!» — Конрад подает мне чашку. «Ой, не, я в последнее время не пью ничего, кроме воды. Отказываюсь от предложенного, хотя в горле першит. Сама же высматриваю дракона. Что-то его долго нет. Или это его жена ему звонит? Думает, я поверю на слово, что у него никого нет. Пф, жена у него точно есть. Все драконы женаты в его возрасте. Драконица и вовсе на меня машет лапой. Ничего ты, Вериса, не понимаешь. Вот тянулся бы самец просто так к самке. Раньше к нам так не тянулись. Дамы и господа!» — раздается голос. На сцену выходит тролль, одетый в длинную белоснежную робу. «Рады приветствовать вас на Длоне, самом лучшем курортном месте среди миров. Сегодня вы прокатились на прекраснейших животных Аванкарах. Кто-то из вас уже был в Аркхаире, кто-то только туда собирается». Тролль умолкает и устремляет взгляд поверх наших голов. Все взволнованно перешептываются. А все потому, что к палаткам направляется Найджел. Он смотрит в пастфон, не обращая внимания на окружающих. Тролль подбирается, даже выпрямляется и улыбается. Найджел поднимает голову. «Проходите, присаживайтесь», — блеет тролль на сцене. «Мы для вас подготовили отдельное место». Он показывает на отдельную белоснежную палатку. Найджел хмурится и находит меня взглядом. Направляется ко мне, игнорируя предложение. «У вас же там отдельная палатка», — хриплю я, когда он подходит к нам. «Не испытываю потребности выглядеть особенным», — отвечает он. «Двигайтесь». Я уж хочу возмутиться, но на скамейке резко появляется место. Дракон садится рядом со мной, обволакивая жаром. Тролль продолжает свою речь. «Будете чай?» — спрашивает Найджел, кивая на чайник. «О, нет!» — отвечаю я, нервно сглатывая. Будто это может помочь справиться с сухостью в горле. «Отлично!» — драконяка аккуратно наливает себе в чашку и отхлебывает чай. «Длон — один из самых лучших миров для отдыха. Светлое море, два солнца и много чего еще. Если вы еще не были в Аркхаире, то обязательно посетите этот город. Не забудьте посмотреть на кубы, величайшие постройки древних длонцев. Когда-то Длон не был таким цветущим раем. Здесь раньше была выжженная пустыня, а сам мир был проклятым. Каждый, кто попадал на Длон, сходил с ума. Даже великие демиурги не могли помочь Длону, пока не нашли выход построить огромные кубы и заключить туда проклятие». «А что за проклятие?» — раздается из соседней палатки. Оно сводит с ума. Поговаривают, что это чудовище, способное вселяться в память и сводить с ума. Деду надо показать, буркает Найджел себе под нос. А вы когда планируете ехать в Аркхаир? Я точно помню, что говорили. Послезавтра, выпаливаю я, и мне тут же прилетает в бок тычок от Элен. Да, помню, что едем мы завтра. Из чего это у него такой интерес повышенный ко мне? Отлично. Какие планы на завтра? Пляж, массаж, отдых, отвечаю я, стараясь не краснеть. Моя драконица хочет извернуться и покрутить когтем у виска. Мол, совсем я наглею и вру дракону. Вот не будь блокатора, она все бы высказала этому дракону. Вцепилась бы в него зубами и когтями. Ох, как же хорошо, что у меня животные инстинкты не преобладают над человеческими. Тогда мы с вами непременно увидимся, и ты не откажешь мне в вечернем свидании. А как же жена? Елейно спрашиваю, хлопая ресницами. Хочешь ей устать? Он прищуривается, а его веко приветственно дергается. В синих глазах вспыхивают огоньки. Его дракон облизывается на мою самку. Это последнее, на что я соглашусь, мило отвечаю ему. А у нас довольно-таки неплохо получается общаться. Почти без истерик. Два ругающихся дракона непременно станут эпицентром крупного пожара. И все-таки мое предложение насчет ужина в силе. Вы так и не нашли владелицу босоножек, уточняю я. Нашел. Найджел улыбается уголками губ. Вот и прекрасно. Хлопаю его по плечу. Я же очень милая драконица. Я не про это, говорит он. А про что, интересуюсь я. Нет-нет, сначала соглашаешься, а потом свидание. Найджел поднимается. Поехали. Я с Элен поеду, киваю на подругу. Элен крутит пальцем у виска. Нет-нет, я сама покатаюсь, подскакивает подруга. Вериса, у меня маленький аванкар. На нем только я помещаюсь. В ее глазах отражается едва заметный страх. Пастфон Найджела вновь отзывается вибрацией мелодии. На экране высвечивается женское имя – Зила. Ну вот, я же говорила, есть у него кто-то. Найджел отходит от нас, прячется между палатками. А у тебя аванкар большой? Уточняю у Конрада. Да, конечно. Тут же отзывается волк. Вот и чудно, пусть Найджел со своей Зилой общается.